Данилов и начальник. Они разложили бумаги на большом столе начальника. В кабинете было по-утреннему зябко, но форточка все равно оставалась чуть приоткрытой. Начальник считал, что свежий воздух целебен. Он читал материалы по делу, а Данилов рассеянно рисовал один и тот же мужской профиль на коробке от папирос, ожидая первого вопроса. «Ну что же, Иван Александрович?» Начальник оторвался от бумаг. «Читается с неослабевающим интересом, как авантюрный роман». «Похождение рокамболя?» — усмехнулся Данилов. «Нет, скорее, петербургские трущобы. Доложи о предпринятых мерах». Сегодня утром Белов выехал в Баку. «Наблюдение за Валиевой осуществляют местные товарищи». «Ясно». «Транспорт?» «Литерный санитарный поезд. Идет на двойной тяге. Должен прибыть на место через 3-4 дня. Дважды в день связывайся по ВЧ и докладывай мне. Есть? Что с Кузымой?» «Часа через 2 допросим». «Что за срок странный такой? Наркоман пока еще не отошел. Меня крепко интересует этот полковник». «Где шофер?» «Никитин выехал за ним». «С прокуратурой говорил?» «Конечно». «Кто дело-то ведет?» «Чернышов». «Степан Федорович». «Смотри, жив Курилка, молодец. Ему сколько лет-то?» 62. «Мне кажется, что главные фигуры здесь — полковник и Кузыма. С Судиным все ясно. Кстати, пальцы его и фото, кличку, тоже немедленно в ГУМ для идентификации. Говоришь, был на Беломорканале? Выясним. А теперь, Ваня, дальше поедем. Какие у тебя имеются мысли в отношении стратегии, а также тактики?» «Вы меня, видимо, с генералом Скобелевым спутали». «Нет, я тебя ни с кем не спутал». Начальник зашагал по ковру. «Нет, не спутал», — добавил он. «В сыске тоже нужна и стратегия, и тактика, понял?» «Куда уж как ясно. Только, на мой взгляд, задача у нас одна — срочно расколоть Кузыму и выйти на полковника. Повяжем его, тогда мы на коне. Уйдет? Тогда я с тебя первого спрошу». «За всю шоколадку», — хохотнул начальник. «Ну, а с меня?» Он не докончил и повернулся к окну. «Но что мы заранее о выговорах думаем?» Данилов встал и начал собирать бумаги. «Что-то вы слабину давать начали. Пока мы точно выходим. В цвет?» Начальник быстро повернулся. «Конечно, если возьмем, то оно так и будет. А если нет, найдем иголку в стоге сена. Оптимист ты, Ваня. А может, лучше обрубить концы?» — хитро спросил он. «Это как же?» «Да так, возьмем Валиеву, а убийца Соколова у нас». «Вы что, шутите?» «Конечно, шучу», — вздохнул начальник. «Только кое-кто так делает, и ничего, в передовиках ходит». «Мы с тобой разве в розыск за этим пришли? За карточкой на доске почеты и процентами?» «Иди ты», — махнул рукой начальник. «Тебе же русским языком сказано. Шучу. Могу я пошутить или нет?» Невеселые у вас нынче шутки. «Ваня», — начальник подошел к Данилову, крепко сжал локоть, — «ты мне полковника этого дай. Где хочешь, ищи. Понял? Чего уж тут не понять. Ну, иди, наводи страх на преступный элемент. После допроса Кузымы сразу доложи». Данилов вышел из кабинета. Немного постоял в приемной под недоуменным взглядом Осетрова и вышел в коридор. Скоро Никитин привезет шофера. А может, уже привез.